Только сейчас я обратил внимание, что Андрей и его бойцы одеты в форму чекистов. Черные куртки и брюки, черные шапочки с дырками и тяжелые черные бронежилеты. На спинке и брюшке белой краской написано «ФСБ». «Нет, так не пойдет», — сказала женщина, направляясь к стенке и вынимая коробку с новокаином и шприцы. «Надо ботинок резать. Ну-ка, быстренько, один в спальню, большие ножницы на столе со швейной машинкой, второй в ванную, все полотенца сюда, быстро. Потерпи, малыш, сейчас все сделаем». Тут она обернулась и увидела нас. «Ты еще не сдох?» — эта хозяйка поприветствовала Андрея. «К сожалению, нет. Ненавижу». «Да я в курсе. Не серчай, мы ненадолго». «Почему обезболивающее сразу не вкололи?» Женщина тут же деловито перешла от эмоций к сути текущего момента. «Сердце здоровое?» «Промедол кончился. Выехали экстренно. Взяли только перевязку». Стал оправдываться Андрей. «Сердце, как у быка». А Андрей в коляске между тем молча проехал к окну, приоткрыл занавеску и принялся наблюдать за улицей. И у меня вдруг сложилось стойкое ощущение, что нечто подобное здесь уже было, причем, вполне возможно, не один раз. «Что у вас есть?» — женщина кивнула на ранец. «Бинты, жгуты, физраствор, дистиллированная вода, антисептики». Андрей с готовностью поставил ранец на пол и стал расстегивать замок. «Не надо, у меня все это есть». Остановила его женщина. «Тогда, если не возражаешь, мы на 5 минут оккупируем спальню». «Да, проходите». Женщина даже не стала задавать вопросов, что мы там собираемся делать. Мы прошли в спальню и предложили Лехе попробовать себя в ипостази стриптизера. Леха начал раздеваться, и тут обнаружилось, что на левом предплечье у него свежий гипс. «Так», — Андрей постучал ногтем по гипсу и нахмурился. «Ладно, это позже. Давай дальше». Леха послушно разоблачился до трусов. Андрей с Федей проверили его обувь и одежду, методично прощупали каждый шов и после секундного колебания заставили снять трусы. «Чисто», — констатировал Федя. «А я, в общем-то, и не сомневался». «Почему гипс?» — спросил Андрей. — «Когда наложили?» «2 дня назад», — вполне вменяемо ответил Леха. Похоже, он начал приходить в себя. «На прогулке руку сломал, один баклан под ножку поставил». «Ты был в сознании, когда накладывали?» «Да, конечно». «То есть ты видел всю процедуру?» «Да, видел». «Ничего странного не заметил?» «Вроде нет». «Ясно». Андрей достал из чехла на поясе тяжелый нож с фиксатором и раскрыл его. «Да ну, прекрати!» — возмутился Федя. «Это уже просто паранойя какая-то». «Там колонна», — приоткрыв дверь, доложил Андрей в коляске. Мы подскочили к окну. По бульвару мимо нашего дома как раз проезжала снегоуборочная машина. Иные транспортные средства отсутствовали. «Где колонна?» «Только что подошла, притормозила у въезда на бульвар. Форточку откройте, услышите?» Я влез на подоконник, открыл форточку и прислушался. В самом деле, на фоне удаляющегося звука снегоуборочной машины было слышно слаженное урчание нескольких мощных двигателей и... характерное тракторное рычание. Колонна была где-то неподалеку от дома. «Не понял, у них там что, танки?» — удивился я. «Да мало ли!» — растерянно пробормотал Федя. «Гипс!» — напомнил Андрей, протягивая Федя нож. «Давай сам!» — отказался Федя. «Ладно!» Андрей ловко раскромсал гипс, как будто до этого много раз проделывал подобную процедуру, и почти сразу, не особо ковыряясь даже, вытряхнул на ладонь небольшую черную шайбу. «Блин!» — тихо и отчетливо произнес Федя. Андрей вскрыл шайбу ножом. Внутри была крошечная плата с микросхемами. «Я не...» — пролепетал Леха. «Я вообще...» «Заткнись!» — пробурчал Федя. «Никто тебя не обвиняет. Давай, одевайся живее». «Да, да, я сейчас...» Леха принялся торопливо одеваться. «Ну что ж, приплыли», — констатировал Андрей. «Надо растоптать», — Федя показал на шайбу. «Надо унести это отсюда как можно скорее». Андрей сунул шайбу в карман, влез на подоконник и, высунув голову в форточку, стал слушать. «Какого хера, Андрюха?» — возмутился Федя. «Чё тут слушать? Сваливать надо». На подоконнике была грязь. Сначала я залез, теперь Андрей. Мы дарим свои грязные следы всем, с кем соприкасаемся. Теперь, наверное, у этих людей будут неприятности. Это сейчас актуально? Нет? Это паника? Реакция на внезапную новость о том, что нас ведут? Нет. Это уже обычно для меня. Пространное рассуждение ни о чем, в минуту опасности. Я устал. Нет сил бояться, прятаться и бегать. Если сейчас сюда ворвется группа захвата и с порога всех завалит, для меня это не будет особой трагедией. И по делам. «Никто не едет», — констатировал Андрей, спрыгивая с подоконника. «Правильно». Кивнул Федя, направляясь к двери. «Чего ехать? Заблокировали бульвар, теперь ждут, когда мы сами выскочим». В зале Андрей скомандовал. «Все, бросайте, уходим. Быстро замотай его. Некогда». «Я вам его не отдам», — решительно заявила женщина. «У него стопа раздроблена. Двигаться нельзя. Надо срочно заниматься или ногу потеряет». «Район, скорее всего, оцеплен», — терпеливо пояснил Андрей. — «Может быть, поквартирный обход. Что скажешь?» — «Скажу, племянник. И вообще, уматывайте побыстрее. Если вас убьют подальше отсюда, сюда уже никто не придет. Давай, быстро разденьте его, заберите все и вон отсюда». — «Ладно», — кивнул Андрей. — «Давай, парни, взяли». Бойцы принялись раздевать раненого. Действовали они с максимальной быстротой, на какую были способны. Но все равно это занимало время, а для нас сейчас была дорога каждая секунда. Федя от нетерпения едва ли не подпрыгивал на месте. В глазах его легко читалось «бросить всех, немедля бежать, там Ленка внизу, в любой момент может начаться штурм, чтоб вы все сдохли со своим раненым». Однако он не вмешивался. С раненым возились сразу трое. Андрей помогал бойцам. Они и так мешали друг другу. На раздевание ушло пара минут. Поздно догадались разрезать штанину на раненой ноге. Управились бы раньше. Андрей в коляске привез из кладовки вместительный туристический рюкзак. В него сложили вещи раненого: бронежилет, снаряжение, ботинки, куртку и брюки. «Все, уходим», — с облегчением выдохнул Андрей и, подхватив школьный ранец с НЗ, стремительно направился к выходу. «Спасибо. Извини, что опять озадачили». Я выходил последним, а рюкзак с вещами раненого никто взять не удосужился. «Вещи!» — с ненавистью крикнула женщина. Пришлось мне забрать этот рюкзак. А он, между прочим, оказался довольно увесистым. С таким особо не разбежишься. Как они вообще таскают на себе такую тяжесть? Да еще и умудряются при этом быстро бегать, ползать под огнем, выполнять какие-то задачи.